«Попробуй сходи на медведя с палкой, разве что за ушком ему почесать», — хохотали они. Выяснилось, что рогатиной называлось большое и тяжелое копье, с которым еще не каждый мог управляться. Его возможности общения быстро расширялись, и тогда его новые соплеменники, как и положено в любом обществе, первым делом стали обучать иноземца самому важному, местным ругательствам. Андрей даже и не ожидал, что они столь разнообразны и причудливы. Вот откуда корни то пошли. В свою очередь, их весьма заинтересовали некоторые словечки из его нецензурного лексикона. Короче, прошел плодотворный обмен культурными особенностями, ко взаимной выгоде сторон, за время которого Андрей сделал для себя ряд выдающихся научных открытий. Так, он с изумлением узнал, что самое наиболее часто используемое слово современного русского лексикона, блять, на их языке обозначало не что иное, как вполне себе литературная ложь или обман. Соответственно, этим словом позднее стали называть лживую, т.е., гулящую женщину. Такого им не рассказывали на лекциях в институте. Вот так, век живи, век учись. Вскоре он мог уже достаточно свободно общаться с князем и его огнищанами, т.е., наиболее близкими друзьями-советниками, имевшими право сидеть рядом с ним у огня, за общим очагом. А скоро и сам получил такое же почетное право. Первым делом Андрей узнал, что название городища Вятичи, в которое его занесло по воле судьбы, было Кордно, и он выполнял роль своего рода столицы их земель. Никогда раньше он не слышал о таком славянском городе. Как же все-таки были поверхностны его академические знания. С каждым днем он все больше убеждался, что с реальной историей они имеют мало общего. Выяснилось, что рядом были разбросаны еще городища и поселения этого довольно большого племени. Самым крупным из них было дедово городище, куда Вятка не так давно определили направление своего младшего брата. До самых же дальних селищ Вятичей было вообще несколько дней пути верхами. А еще выяснилось, что князь до сих пор был не женат. По тем временам это было редкостью. В тяжелых условиях жизни люди быстро взрослели и браки заключались довольно рано. Но Вятка все отшучивался. «По что не завел жену?» – смеялся он. «Вот жду, когда хазар побьем, тогда сразу и оженюсь на ихней главной княжне, чтоб впредь меж нами не было более раздору. Так женись сейчас», — подначивал его Молчан. «Нет, сейчас ее за меня не отдадут», — отвечал Вятка. «Кто же это за данника княжну отдаст? Вот как разобьем их и станем наравне, тогда другое дело». Затем князь рассказал Андрею о том, как им удалось успешно отразить последнее нашествие хазар. Во многом этому поспособствовало и сотворенное им огненное чудо. А по соседним племенам и даже в степи быстро поползли слухи о нежданном появлении у Вятичей невесть откуда взявшегося могучего чародея, способного управлять стихиями, которого даже стрелы не берут. Один хазарин даже клялся, на полном серьезе, что пронзил стрелой этого ведуна, а он выдернул ее из своей груди и засмеялся ему в глаза, а потом вдруг завыл как волк и, обернувшись черным вороном, улетел на крышу княжеского чертога. Только его и видели, и ему многие верили. Ну, что за время? Почему нельзя было попасть в светлое и благополучное будущее, а еще лучше, в тело какого-нибудь олигарха, как в фантастических романах? Так нет же, угораздило, блин, спасибо тебе, судьба. Как бы там ни было, а изрядно приукрашенная домыслами молва уже бежала впереди бывшего учителя истории, помимо его воли, и создавала массу проблем. Он становился невольным заложником ситуации. Вот ёршкин кот, и теперь, хочешь или не хочешь, а надо будет соответствовать. От него теперь многого ожидали и на него надеялись. Не зря же его так долго выхаживали, а теперь поили и кормили. От него должна быть польза. Надо будет подтверждать свою репутацию. Деваться некуда. Нельзя разочаровывать его новых соплеменников. Иначе, чего доброго, можно прослыть шарлатаном и кончить свою жизнь на колу или на дне реки с камнем на шее. Веселенькая перспектива. А тут еще эти волхвы со своими подозрениями. Они глаз с него не спускали в ожидании какой-нибудь его промашки. В довершении всех бед еще и зарядка айфона стремительно уменьшалась, несмотря на всю его экономию. Что будет, когда батарея окончательно сядет? Как ему объяснить прервавшуюся связь с богами? Андрей напряженно размышлял, как он будет выкручиваться из этого сложного и довольно опасного положения. И вот настал день, когда к нему в комнату постучал юный княжеский отрок в длинной рубахе до колен, подпоясанный узким ремешком, и торжественно сообщил: «Доброго тебе здравия, ведун. Князь Вятка совет держит со старейшинами, да волхвами. Зовет тебя в нем участвовать. Зело важные дела вершат, тебя слушать желают. Вот и началось. Андрей понимал, что рано или поздно это случится и уже несколько дней готовился. И теперь, час ха для него настал. Прихватив с собой портфель, он несколько раз глубоко вздохнул, чтобы унять волнение и собраться с мыслями, после чего решительно вышел из светлицы. Княжеский совет с нетерпением ждал своего ведуна. Глава 14. Ступая по скрипучим половицам крытой галереи, соединявшей разные части княжеской резиденции, Андрей размышлял на ходу. Идея, чтобы выдать себя за ведуна, была весьма классная. К ведунам, волхвам и всяким там кудесникам в дохристианской Руси относились с большим уважением и даже побаивались. В этом Андрей был уверен. Пожалуй, это был для него единственный выход, чтобы стать здесь кем-то, устроить свою жизнь и не сгинуть бесследно. Теперь нужно только подтвердить свой статус, и тогда уже будет легче жить. Он продумал несколько вариантов и поэтому, подходя к уже знакомой гриднице, был довольно спокоен и собран. Наклонив голову, Андрей уверенно вошел в низкий дверной проем и оказался лицом к лицу с князем. Голоса разом смолкли и все, как по команде, повернули головы в сторону Андрея. Вятка приветствовал его довольно любезно и пригласил за общий стол. В этот раз народу здесь было уже гораздо меньше, чем в день его первого посещения. За столом собрались только старейшины родов и воеводы. Андрей аккуратно присел на лавку у дальнего от князя края стола и стал слушать. Руководил процессом все тот же седобородый старец в светлых одеждах и первый среди старейшин, Тхарев. Здесь же присутствовал и его бывший лечащий врач, тот самый лекарь, что его выхаживал, а с ним еще пара таких же странно одетых людей. Теперь Андрей уже знал, что это были волхвы. Ну, да. «Куда же без них?» – мрачно подумал он. «Бусурманы ушли», – возобновил старец Харев прерванный разговор. «Вопрос только в том, надолго ли, если у кого есть какие-то разумения, говорите. Мыслю так, что до следующего лета их ждать настоит». Первым взял слово воевода Ипат. «Получили по шапке и теперь будут долго раны зализывать, а в весеннюю распутицу точно не полезут. Нельзя так долго ждать. Пока мы будем ковыряться до лета, они вполне могут и по весне нагрянуть», вставил Молчан, ежели весна будет ранняя и дороги подсохнут, а может они и вовсе не придут, раз им тут так надавали, предположил один из старейшин, наше то племя сильно, кто захочет связываться с сильным, пойдут на соседей, тех кто послабей, там и добыча будет вернее, а ты что думаешь, ведун, спросил Вятка, повернувшись к скромно сидящему в конце стола Андрею. Бывший учитель задумался, эх, знать бы точнее в какой именно год его занесло. Тогда можно было бы хоть как-то проследить цепь будущих исторических событий и сойти за крутого провидца. Сейчас это здорово бы помогло. Но пока, без хотя бы приблизительной датировки, его знания почти бесполезны. А все, что ему удалось узнать о местном календаре и летоисчислении, которыми тут пользовались, так это то, что они совершенно не походили на наши современные. И чем только занимались историки его времени. Здесь использовали вообще другие датировки, названия и временные отрезки. Во всем этом ему пока до конца разобраться не удалось. Соответственно и аналогию с привычной современной датировкой пока еще не получилось выстроить. Придется действовать наугад. «А что соседи?» – спросил он, как можно увереннее. «Платят они дань хазарам». «Еще как, Андрей!» – воскликнул князь. «Уже почитай, всех обложили данью. Все платят, и северяне, и уличи, и дулебы, и некоторые другие. Остаемся только мы». Да наши родственники родимичи, ну еще и поляне, но те сами себе на уме, сторонятся, бести. Вот родимичи уже давно хотят заключить с ними союз, чтоб совместно выступить, да вряд ли у них получится. Почему же? Спросил Андрей. А кто возглавит общее ополчение? Глаза Вятка сузились, чей князь будет верховодить? Вот то-то и оно, никто не желает уступить первенство. Посему никак и не могут сговориться, да и старые обиды мешают, а еще и какого бога в первую очередь надо славить, вставил один из волхвов, родимичи сварога почитают за главного, а вот поляне не согласны, для них Перун превыше всех других богов будет, вот и спорит. Ну а вы, продолжал расспросы Андрей, мы пока этих бусурман сдерживаем, но с каждым годом становится все тяжелее, вздохнул князь, они приходят все в большей и большей силе. Откуда только берутся, а у них, наверное, бабы, на вроде свиноматок, по десятку за раз рожают, хохотнул кто-то, все дружно рассмеялись, было так необычно видеть смеющимися эти всегда суровые и сосредоточенные лица, так что думаешь, ведун, спросил Харев, буквально вонзив свой взгляд в лицо Андрея. «Тебе, говорят, сами боги открывают свои тайны. Когда нам стоит ждать Хазар, боги никому до конца не открывают всех своих тайных мыслей», степенно отвечал Андрей, «и я не исключение. Я лишь хранитель знания и могу опираться только на них». «И что же поведали тебе эти знания?» нетерпеливо спросил Молчан. «Хазары непременно вернутся, я это знаю», ответил Андрей. «Ха, вот это знатную новость почерпнул наш ведун из глубины своих знаний», воскликнул кто-то из волхвов. «Мы это и без тебя ведаем, друже. Ты бы лучше сказал, когда, или может боги не так уж к тебе благосклонны, как ты говоришь, а может они и вовсе ничего тебе не открывали? Почем нам знать, верно? Пусть поведает нам, как же это он с богами совет держит, что за способ такой, что нам неведом», поддержал его, сидевший рядом коллега по цеху. «Вестимо сие, только волхвам дадено слышать богов», усомнился кто-то. Андрей ожидал эту атаку волхвов и был к ней готов. Весть о наличии у него некоего чудо-прибора давно уже гуляла по городищу, об этом знали многие, но видеть его до сих пор доводилось лишь избранным, а во включенном состоянии, только князю. Волхвы и вовсе твердили всем, что это выдумка хитрого ведуна и ничего такого у него нет. Как удачно, что у бывшего учителя истории на телефоне был записан небольшой учебный фильм о монголо-татарском нашествии на Русь. Со своего айфона, он запускал его через компьютер и проектор на уроках в своем классе. Вот уж никогда не думал, что придется демонстрировать его в каком-то забытом богом восьмом веке, а вместо школьников перед ним будут сидеть их далекие-предалекие предки. Как только в его руках темный экран чудо-прибора загорелся вдруг ровным голубым свечением, одно это уже повергло всех в изумление. «О, боги, что это?» Ну, а когда там стали двигаться картинки исторической реконструкции и раздался закадровый голос, все и вовсе впали в шок. Один из воевод от неожиданности так резко отпрянул, что аж свалился с лавки. У другого глаза от изумления полезли на лоб и челюсть покинула своего хозяина. Все просто обалдели. «Колдовство, не иначе», — испуганно прошептал один из волхвов. Лишь князь, с видом человека бывалого, свысока посмеивался над всеобщим замешательством. Он это чудо уже много раз видел. «Цыц, вы, баламутные!» — прикрикнул Вятка. «Никакого колдовства тут нет. Это тайное знание богов. И называется дивно, наука», — еле выговорил он. Прокрутив еще немного учебный фильм, Андрей поспешил выключить айфон. Батарея угрожающе приближалась к нулю, но об этом он предпочитал пока не думать. Надо было решать проблемы по мере их поступления. «Вот так боги и посылают мне свои знания», — гордо возвестил бывший учитель. Сколько раз он говорил своим ученикам, что врать нехорошо, но это, воистину, была ложь во спасение. Волхвы, потрясенные в душе не меньше других, всеми силами старались не выдать своих чувств, чтобы не потерять лицо, и угрюмо промолчали. «Ну, что, довольны ли вы?» — улыбнулся князь. «А теперь поведай нам, Андрей, какие еще мысли имеешь?» «Думаю, что хазары придут очень скоро, до наступления зимы», — уверенно сказал бывший историк. «Не уйдут они на зимовку без добычи. Это уж точно. Быть того не может», — воскликнули разом несколько голосов. «Лучше быть напрасно готовыми, чем застигнутыми врасплох», — назидательно изрек Андрей. «Воистину, он прав», — хлопнул широкой ладонью об стол Вятка. «Весьма мудро, ведун. Будем готовиться к осаде. Разошлем повсюду лазутчиков. Больше они нас внезапно не захватят. Силы их велики. А ну, как соберут бусурманы великую рать по всем своим землям? Как нам тогда уберечь свое городище?» Засомневался Айпад. «Устоим ли? Может, лучше послов к хазарам отправить, да на малую дань согласиться?» — предположил кто-то. «Свои нивы и селища от разора убережем. Не бывать посему», — рявкнул князь. «Да и веры им нет. Одни дань возьмут, а потом снова явятся уже другие. Так бывало у соседей. Эх, кабы всем нашим родственным племенам объединиться, да содружно ударить на ворога, не устояли бы бусурманы», — мечтательно произнес один из старейшин. «Пустая затея, старые обиды не позволит», — вздохнул другой. «Придется нам рассчитывать лишь на свои силы». «Да и хрен с ними, с этими родичами», — вдруг громко сказал Андрей, и все повернулись к нему. «Обойдемся и без них, если меня послушаете». «Почему это хрен с ними? У нас и своего хрена полно», — не поняли вятичи. «Никуда не делся. Вон, сколько его в огородах, да под забором растет». «Пустяки, это у меня присказка такая», — отмахнулся Андрей. «Есть у меня одна мыслишка, но мне понадобится помощь Василия. Без него нам никак не обойтись». «Какого такого Василия?» — удивился князь. того самого иноземца, что вы продали недавно Радимичем. Помните, теперь его надобно непременно вернуть. Глава 15. Ну сказывай, Андрей, все как на духу, потребовал князь, когда они остались наедине. Зачем тебе понадобился тот холоп? Радимичи то ведь не дураки. Разом смекнут, что коли мы хотим его назад вернуть, стало быть, он шибко для нас важен. Знать и цену заломит втридорога. Старейшины наши от скупости своей волком взвоют. Помощь он мне должен, отвечал Андрей. Видишь ли, княже, чтобы надолго отвадить хазар, мне некая жидкость нужна, а подсказать, где ее найти, может только этот Василий. Почему же только он? Удивился князь. Разве боги не могут тебе помочь? Попроси их. Ну как объяснить человеку из 8-го века, что боги вряд ли помогут отыскать в близлежащих болотах поверхностные залежи сырой нефти? А вот профессиональный геолог, проводивший изыскания как раз в этих местах, может. Богам не досуг такой ерундой заниматься, уверенно заявил ведун. Их нельзя по всяким пустякам беспокоить, чтобы не осерчали. Тогда вообще, пиши пропало. Они и так уже многое нам открыли. Теперь нам и самим надо действовать. Знаешь, что, друже? Вятка подозрительно посмотрел на молодого человека и слегка нахмурился. Ты вот, помнится, давеча сказывал, что пришел в наши земли из далекой страны, которая Россией зовется. Чудное название. Никогда такой страны не слыхал. Это очень далекая страна, поспешил вставить Андрей. Не мудрено, что о ней мало кто знает. Добре, пусть так, кивнул князь. Да вот сдается мне, что и твой Василий оттуда же будет. Али я не прав? Ответь, что было делать? Врать князю новоявленный ведун не хотел. Вятка не глуп, рано или поздно, все поймет, и тогда будет гораздо хуже. Верно, княже, не стану тебе врать, согласился Андрей, он и вправду мой земляк. Так может ты поэтому и хочешь вызволить его из лихой доли, и какая-то там жидкость тут ни при чем. Давай уже, друже, без обману. Не буду скрывать, что хотел бы облегчить его участь, кивнул бывший учитель и прямо посмотрел в глаза князю, но не только из-за этого прошу о его выкупе. Он и правда мне нужен для поиска той жидкости, а без нее, боюсь, не одолеть нам хазар. Так что тебе решать, княже. В комнате повисла напряженная пауза. Вятка смерил историка тяжелым, недоверчивым взглядом, но затем сразу смягчился. Вижу, что не врешь, сказал он, наконец. Так уж и впредь давай, чтоб меж нами не было лжи. Я обману не потерплю. Договорились? Договорились. Воскликнул Андрей и по привычке быстро протянул князю руку для пожатия. Вятка, не двигаясь, с нескрываемым интересом рассматривал протянутую к нему руку, явно не очень понимая, что с ней делать. Вероятно, обычай рукопожатия тут еще не появился, а может просто я еще недостоин или как-то не так подал, подумал Андрей про себя и одернул руку. Надо быть внимательнее. Вот и славно, заключил князь. Я тебе верю, Андрей, не разочаруй меня. Ну, а теперь ступай, мне тут еще помыслить надобно. Прихватив свой портфель, молодой человек отправился прямиком в свою комнату. День выдался непростой. Ему пришлось потратить немало душевных сил. Нервное напряжение, охватившее его во время княжеского совета, до сих пор еще до конца не улеглось. Надо было успокоиться и подумать обо всем наедине с собой, а подумать ему было над чем. Однако уединения не получилось. В своей светлице он был встречен веселым щебетом Рады, как всегда пересказывавшей ему все события дня. «Пока тебя не было, весна уже дважды захаживала», — тараторила разговорчивая холопка. «И что ей от меня было нужно?» — спросил Андрей, снимая у дверей надоевшие ботинки, чтобы походить босиком. «Да от тебя-то пока ничего. Она, наоборот, приходила, пока тебя не было. Это еще зачем? Как, зачем?» — всплеснула руками Рада. «Приходила меня пытать. Все выведать хотела, женатый ты аль нет?» «Вот как?» — слегка опешил Андрей. «И что же ты ей сказала?» «Ну, я ведь точно не ведаю, никогда тебя не спрашивала, да и ты не сказывал. Но по всему видать так, что у тебя должно быть жены нет». «Верно, верно, Рада, я не женат», — подтвердил Андрей. «Вот именно так я ей и сказала», — обрадовалась женщина. Андрей присел на лавку возле стола и попытался сосредоточиться. Мысли его скакали, как ретивые скакуны. Ждал, пока холопка уйдет, чтобы поразмыслить в одиночестве. Но Рада все никак не уходила, а продолжала бесцельно вертеться вокруг, и было видно, что ее распирает от желания поделиться еще кое-чем. «Ну ладно, чего еще, сказывай, не томи», — сказал он. «Да вот даже и не знаю, сказывать или нет, Рада только этого и ждала», — срамотно как-то. Ну уж сказывай, раз начало. Еще, она хотела узнать, как у тебя обстоят дела вот с этим, она недвусмысленно указала на его причинное место. Как у меня с этим, изумился Андрей, такого он не ожидал. Ну да, они же знают, что я за тобой долго за раненым ходила, перевязывала, одевала, раздевала. Подожди, Рада, ты сказала они, не только Весне, но и другим девицам тоже любопытно было узнать, как там у тебя все устроено, смутилась Рада, виновато опуская глаза. Любопытно, да, с чего бы это? Понимаешь, заспорили девки. Одни говорят, что раз ты диковинный ведун из каких-то неведомых земель и такой весь чудной и необычный, то и там у тебя должно быть тоже все не так, как у наших мужиков. Некоторые думали, что может у тебя там их два, а другие дурехи считали, что и вовсе ни одного. Понадумали себе всякого, шельмы. Андрей был явно озадачен таким вниманием к своему лучшему другу. Такого он даже представить себе не мог. Ну, надо же, и смех, и грех. И что же ты ответила? Спросил он, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Ну, так и сказала им, что, дескать, все у тебя там, как и у всех, снова засмущалась холопка. В общем, все по-людски. А что же они? Рассмеялся Андрей, не в силах больше сдерживаться. Холопка густо покраснела. Ее добродушное, немного округлое лицо стало похоже на румяный блин. А еще, стервы, о размере пытали, созналась она, целую монету, серебряный шекель, обещали, если его измеряю. Чего? Воскликнул Андрей, ты же не, что ты, упаси боги, всплеснула руками холопка, отводя глаза, больно-то мне нужен ихний шекель, срамотно сие. Ой, что-то я заболталась тут совсем с тобой, вдруг засуетилась она, мне же на поварню надобно тесто проверить, и она быстренько выскочила из светлицы. Андрей остался один. Да, ничего не поделаешь. Похоже, сезон охоты на одинокого и холостого ведуна был официально открыт. Аналитический процесс смышления, на который он настраивался по дороге сюда, был безнадежно прерван. И чтобы проветрить голову и собраться с мыслями, он решил прогуляться перед трапезой во дворе. Но едва выйдя за порог, он боковым зрением увидел фигуру, метнувшуюся прямо к нему откуда-то сбоку, из-за крыльца. Кто-то цепко схватил его за локоть и прошептал прямо в ухо. «Есть разговор, ведун». Глава 16. Андрей почувствовал, как его душа резко провалилась в пятки. Он быстро повернул голову и увидел перед собой простодушную, немного курносую физиономию Микши. От сердца сразу отлегло, и перепуганная душа медленно поползла обратно на свое законное место туда, где ей положено быть. «Фу ты, черт, напугал чуть не до смерти», выдохнул он с облегчением. «Чего так внезапно к людям подкрадываешься? А что такое черт?» — опешил Микша. «Это долго объяснять, расскажу как-нибудь в другой раз», — отмахнулся Андрей. «Чего хотел? Что за разговор? Не здесь, отойдем за угол подальше», — коротко бросил дружинник. Когда они уединились в узком проходе между задней глухой стеной дома и внешним забором, Микша вполголоса торопливо заговорил. «Предупредить тебя хотел, ведун, будь настороже, волхвы уговорились тебя извести, не по нраву ты им». «Ты уверен?» — спросил Андрей с волнением. «Кто тебе сказал?» «Никто не говорил, сам случайно подслушал их разговор. А что же не пошел к князю? Толку то, кто меня слушать станет, когда мое слово будет против ихнего. Только врагов себе наживу», — продолжал шептать Микша. «Волхвы то все отрицать станут, а им народ верит. Вот я и решил просто тебя предостеречь. А дальше уж не моя забота. И как же они хотят это сделать? А я почем знаю?» Больше они ничего сказали. «Спасибо, Микша, я этого не забуду», — сказал Андрей. «Да чего там?» — небрежно махнул тот рукой. «Ладно, мне пора. Береги себя, ведун. Постой, с чего бы это ты вдруг решил меня предостеречь? Вроде, мы небольшие друзья с тобой, это верно, но чует мое сердце, что шибко ты нам еще пригодишься, вот и решил сказать, а друзьями может еще и станем, как знать, ну, до встречи». Княжеский дружинник ушел, а Андрей еще долго задумчиво стоял под забором, размышляя о своем положении. Оно было незавидным, с какого бока ни посмотри, князь ждет от него чуда и подвигов, и его нельзя разочаровать, это раз, для всех других он тут чужой. Он совсем один, и у него здесь друзей, которым можно доверять, это два. Хазары того и гляди снова нагрянут, это три. И теперь, в довершение всего, еще и волхвы решили его замочить, это четыре. Сколько еще пальцев загибать? Прекрасно, лучше и не придумаешь. А может, Микша все это выдумал или его кто подговорил? Нет, Андрей, Чисто интуитивно, почему-то верил ему. Значит, надо быть настороже. Но как, откуда ждать удара? Эту ночь, так же, как и все последующие, он спал беспокойно. Мысли об опасности, которые могут подстерегать его где угодно и в любую минуту, не давали ему покоя. Неопределенность хуже всего. Поистине, ожидание опасности хуже самой опасности. Это он точно понял. Хотя, вроде как, все шло своим чередом и ничего не происходило. На второй день Вятка сообщил ему, что он принял решение и уже отправил гонцов к Радимичам, чтобы сторговаться о цене выкупа за Василия. Это весьма порадовало и приободрило Андрея. Скоро рядом появится человек, который, в отличие от всех, будет понимать его, с которым они в одной лодке, так сказать, друзья по несчастью. Хоть кому-то можно будет доверять. Так что, будь готов, ведун. Как только Радимичи дадут ответ, поедешь за своим соплеменником, сказал князь. Поеду. Я, удивился Андрей, я думал, его сюда твои люди привезут. Те двое воинов, что тогда отвозили его к Радимичам, погибли в последней сече с хазарами, отвечал князь, а более его в лицо толком никто и не запомнил. Подсунут нам кого другого, поди потом разберись, а серебро эти сквалыги не вернут, это уж точно. Знать, так оно выходит, что тебе придется самому за ним ехать, чтобы путаницы не было. Это так неожиданно, промямлил Андрей. Да ты не боись, успокоил его Вятка, одного тебя не отпущу, надежных людей тебе в сопровождении дам, все по-добру будет. Благодарю, княже, за заботу и за Василия. Опять потянулись довольно однообразные дни ожидания. Андрей редко выходил из своей светлицы, отдавая все заботы о своей персоне в надежные руки Рады. Казалось, что ей это было только в удовольствие. Популярность ее в городище резко выросла, особенно среди незамужней части прекрасного пола. Ценные сведения, поставляемые ею прямиком из комнаты ведуна, были на вес золота, как в прямом, так и в переносном смысле. Андрей подозревал, что его служанка неплохо наваривалась на его исключительности. Надо бы с нее проценты брать, как-то подумал он. Угроза покушения все время не выходила из его головы. Но, по счастью, единственной серьезной неприятностью, которая приключилась с ним за это время, было то, что его единственные трусы не смогли выдержать последние стирки и окончательно порвались. Вот это настоящая печалька. Но что делать? Магазинов вокруг нет. Нельзя было сходить даже на барахолку или распродажу, чтобы купить новые. Пришлось ему, как и всем здесь, привыкать обходиться без этого элемента нижнего белья. Поначалу он всерьез опасался, что без дополнительной защиты его хозяйство будет что-нибудь сдавливать или натирать, но опасения оказались напрасными. Все было комфортно, хотя и необычно по ощущениям. Были и свои преимущества. Вентилировался объект гораздо лучше. Между тем, Весна оказалась удивительно милой девушкой с длинными белокурыми волосами, стройной фигурой и удивительно выразительными голубыми глазами. Она все чаще, под любыми предлогами, появлялась в княжеских хоромах и не упускала случая, чтобы лишний раз попасться Андрею на глаза. Ее взгляды, которые она украдкой бросала на него, были весьма красноречивы и недвусмысленны. Сегодня она была особенно активна. Может, какая-то лунная фаза на нее повлияла? Андрей почувствовал, что и на него эти фазы тоже начинают уже влиять. Он заметил, что у него все чаще стало возникать желание, а по ночам все чаще снились эротические сны. Чего уж тут удивительного. В конце концов, он был нормальным здоровым парнем, а в здоровом теле, нет, не сейчас, оборвал он сам себя и решил выйти прогуляться, чтобы успокоить разум, а заодно и то самое здоровое тело. Приятная прогулка тоже сорвалась, конкурентки Весны не дремали и устроили за ним целую тайную слежку. Это начинало напрягать. Больше всего Андрей хотел теперь вернуться к себе и растянуться на ложе, но едва войдя в сени, он услышал душераздирающий женский крик из своей светлицы. Опрометью влетев в комнату, он застал там Раду, стоявшую у двери. На ней лица не было, а посреди комнаты было распростерто неподвижное тело одного из княжеских отроков. «Что случилось?» — крикнул, задыхаясь, Андрей сразу от порога. «Он вдруг помер», — еле вымолвила холопка, указывая на отрока, и разрыдалась. Глава 17, то есть, как это, так вдруг взял и помер. «Ну, да», — голосила Рада, прямо на моих глазах. Андрей был в шоке, но быстро взяв себя в руки, он торопливо присел на корточки перед телом и попытался нащупать пульс у несчастного. Пульса не было, как и дыхания. Рада была права, он был мертв. Да откуда же он здесь взялся? Кто это и что он тут делал? продолжал недоумевать молодой человек. «Княжий отрок мед принес», — продолжала всхлипывать холопка. «Погоди, погоди, какой еще отрок, что за мед?» — спрашивал Андрей. «Да перестань ты реветь и отвечай толком, что здесь произошло». Рада, вытерев лицо краем передника, стала рассказывать, немного успокоившись. «Лешкой его звать, княжий отрок, принес жбан с медом. Сказывал, что добрые люди угощение велели передать ведуну, в знак уважения. Вот он и принес. И что, сразу помер?» «Нет, не сразу. Повезло, — говорит, — столько-то меду, да одному. Ведуну в раз столько не выпить. Отхлебну пару глотков, никто и не заметит. Давно доброго меда не пробовал. Ну, ну и выпил, да прилично, паршивец. А потом и сызнова приложился. Я накинулась, пристыдила его, а он все скалился. Да, что тебе, Рада, жалко, что ли? Гляди, тут на всех хватит. Отхлебни и ты. Правда, мед не так хорош на вкус, как с виду. А потом под подол ко мне удумал залезть, шельмец. Дай, — говорит, — пощупаю малость. От тебя ведь не убудет. Ну, я его оттолкнула. Потом стало не до смеха. Ой, — застонал он, — что это со мной? Брюхо сильно свело. А я смотрю, и вправду, что-то вдруг худо ему стало. Побледнел весь, как полотно, губы посинели. За лицо и за горло схватился, весь трясется. А глаза безумные такие стали, будто из орбит повылазили. Замычал не пойми что, словно без языка. Зашатался, как хмельной, да и грохнулся на пол. Подергался и затих. Просто, жуть. Ну, я и закричала. На шум стали сбегаться другие обитатели княжеского терема. Скоро в небольшой светлице столпилась уже масса народа. «А ну, расступись!» — послышался из-за их спин зычный голос Вятка. Толпа посторонилась, пропуская князя. С ним пришли и несколько дружинников. Осмотрев тело, князь велел позвать лекаря, а дружинники быстро повыталкивали всех праздных зевак в коридор. В комнате остались лишь Вятка, да Андрей с Радой. «Эй ты!» — кивнул князь холопке. «Расскажи, как было?» Женщина, сбиваясь и причитая, слово в слово повторила свой рассказ еще раз. Князь стоял над телом своего отрока мрачнее тучи. «Значит, добрые люди велели Лешке угостить ведуна хмельным медом?» — переспросил он. «Верно я понял, так и было, княже», — закивала Рада. «А он не сказывал, кто такие были те добрые люди?» «Не сказывал, княже. А я вот, дуреха, даже и не спросила его», — снова заревела холопка. «Не виноватая я, княже». «Ну, будет тебе слезы лить», — сказал Вятка. «Никто тебя не винит. Благодари богов, что уберегли тебя от соблазна попробовать господского меда. Жаль, вот Лешку они не уберегли. Разбитной был юнец. Ступай пока к себе, Рада. Коли понадобишься, призову». Холопку не нужно было уговаривать, она и сама рада была поскорее убраться отсюда. Она так заторопилась, что столкнулась в дверях с лекарем. «Пошла прочь, ведьма!» — бесцеремонно отпихнул ее Волхв, входя в светлицу. «Посторонись уже». Беглый осмотр потерпевшего подтвердил худшие опасения. Лекарь поднялся с колен, отряхивая портки. «Дело ясно, княже, он отравлен», — сказал лекарь таким равнодушным тоном, будто констатировал у больного насморк, что он ел или пил. «Вот это», — Андрей указал на кувшин, — «меня угостили медом, а он отпил». Лекарь внимательно осмотрел кувшин со всех сторон, даже обнюхал его. Потом обмакнул кончик пальца в мед, еще раз обнюхал и легонько лизнул. Сразу сморщился и вытер палец о свою меховую жилетку. «Черный корень, полагаю», — выдал он экспертное заключение. «Его настойка быстро убивает. Кто же это мог сделать?» — задумчиво спросил князь. «Да кто угодно», — пожал плечами Волхв. «Такое зелье несложно изготовить. Странно, что этот дурачок не почувствовал привкуса. Он говорил, что будто мед не так хорош на вкус, как на вид», — припомнил Андрей. «Значит, жадность сгубила, коли почуял, а все одно продолжал пить на дармовщину. Вовремя остановился бы, глядишь, и выжил бы. Не всякий еще и разберет, каков черный корень на вкус», — заметил князь. «Мы же не едим его каждый день». «Тоже верно», — согласился лекарь. «Значит, друже, по всему выходит так, что недруг лютый у тебя здесь завелся», — обратился князь к Андрею, — «раз отравленный мед прислал. Ну, коли дознаюсь, что за курва?» Вятка сделал выразительный рубящий жест ладонью, затем повернулся к Волхву. «Ступай, божий человек, постарайся разузнать, у кого из наших водится настойка черного корня, кто мог ее изготовить». «Добре, княже», — поклонился Волхв. «Сделаю, что смогу». Проходя мимо Андрея, Волхв ненадолго задержался и смерил бывшего историка пристальным взглядом. «Тебе сегодня очень повезло, ведун, — тихо проговорил он, — если бы не этот жадный дурачок, хочу предостеречь тебя по дружбе, впредь будь осторожнее. Как видишь, ремесло твое может быть не только прибыльным, но и опасным. Андрей сглотнул ком в горле. От такого дружеского предостережения у него аж мурашки пробежали по коже. Глава 18. Покочевряжившись немного для солидности и порядком набив цену, родимичи все-таки дали свое согласие на выкуп Василия. Наварились они втрое. «Это где же такое видано, чтоб за раба столько серебра отвалить?» – ворчали некоторые старейшины. «Коли знали бы, во что встанет, так и вовсе не продавали бы его. Еще и радовались тогда прибытку. Вот тебе и прибыток, верно. Проще было бы в реке утопить, как приблудного щенка. А так, один убыток. И что этот ведун удумал? На что ему этот холоп сдался? Вот князь его слушает, а раскошеливаться нам. Будет вам лаяться, князь знает, что делает». Вопрос был решен и делать было нечего. Ударили по рукам. Теперь предстояло только совершить обмен человека на металлические пластинки. Что ни говори, одно слово – варварство. Но, каковы времена, таковы и нравы. Ранним утром, накануне отъезда Андрея в земли родимичей, Вятка зашел к нему с известием. «Негоже доброе дело зачинать без походя в мытню», – объявил он, – «сбирайся, ведун, позже за тобой зайду, вместе и пойдем». «Куда это?» – не понял Андрей. «Вот чудак-человек», – воскликнул князь, – «как это?» «Куда?» — сказал же, «в мытню». «Ах, да, ты же чужеземец. Мыться с тобой пойдем. Разумеешь? Попаримся. Смоешь с себя всякую скверну перед дорогой, чтобы все по-добру свершилось. Такова традиция. Попросим у доброго банника помощи в благом деле. Ты, небось, еще ни разу в нашу мытню не хаживал, да и с банником знакомства не сводил». «Не доводилось», — растерянно отвечал Андрей. «Все гигиенические процедуры он пока принимал, так сказать, на дому. Пока раненым лежал, его рада обтирала и обмывала, а после он возле печи в большой деревянной лохане мылся. Конечно, не джакузи с гидромассажем, но хоть что-то. Ну, так сегодня же и пойдем. Мытня это во всем, первое дело. Хватит в лохане плескаться, сие лишь, для слабых, больных, да ветхих старцев. Ты пока трапезничать не спеши, в мытню натощак ходить надобно». Бывший историк прекрасно знал, что баня у наших предков всегда была на особом счету. Она предназначалась не просто для купания, как ванны в наших теперешних домах. Бани заменяли древним славянам и клуб, и боулинг, и больницу, и даже церковь. Это было не просто мытье, а целый сакральный ритуал, священная традиция. Короче, баня выполняла универсальные общественные функции на все случаи. Без нее славяне издревле не представляли своей жизни. Андрей сам любил в баньке попариться, но никогда еще не доводилось ему ходить в доисторическую баню. Он испытывал одновременно и волнение, и научный интерес. Располагалась мытня несколько в стороне от всех жилых и хозяйственных построек, прямо возле самого берега небольшой речушки. Как объяснили Андрею, топилась то она по-черному и было несколько случаев возгорания. Вот и отделили ее от греха подальше в целях пожаробезопасности. Низкое, приземистое строение с плоской земляной крышей и грубыми бревенчатыми стенами, она была едва заметна в окружающем пейзаже, и если бы не дым, валивший из двери и небольшого квадратного окошка, ее можно было бы и не заметить среди густых прибрежных зарослей кустарников и мелких деревьев. К их приходу мытню уже хорошо протопили. К удивлению Андрея, они с Вятко были не одни, на месте их уже поджидали несколько огнищан. По традиции, право первого утреннего посещения мытни, вскоре после затопки, имели князь и его нарочитые люди. Сразу за порогом, за низкой дощатой дверью, располагались небольшие сени, игравшие роль предбанника с лавками вдоль стены, вбитыми в стены кольями, служившими вешалкой для одежды. Здесь было тесновато, так как большую часть пространства занимали вязанки дров и большая бочка с водой. На единственной полке стояли глиняные кувшины и деревянные черпаки. Все быстро разделись, и князь, прежде всего, обратился с приветствием и благими пожеланиями к баннику, древнему духу, наподобие домового. Тот отвечал за дом, а банник заведовал банями. Затем, стоявший рядом, и подсунул Андрею в руки полено. «Это еще зачем?» – удивился он. «Нельзя с пустыми руками заходить. А вдруг баннику мало жара будет?» «Ну, да, конечно», – пробурчал Андрей себе под нос. «Очень логично. Ясен пень, это же и ежу понятно». На лавках предбанника двумя аккуратными стопками были разложены банные веники. Молодой человек машинально взял первый же попавшийся, но тут у него за спиной раздались голоса и послышались смешки. «Положи обратно, ведун, эту метелку», — прыснул Молчан, — «не видишь разве, это же береза». «Ну да», — растерянно отвечал Андрей, вертя в руках березовый веник, — «и что из того? А то, что ты бабскую метлу взял», — сказал князь, — «добрым мужам ими пользоваться не положено. Вот, бери этот из дуба, в самый раз будет. Фу, ты, блин, поди разберись тут во всех этих условностях». Андрей первый раз слышал, чтобы веники бывали мужскими или женскими. Может, у них еще и паспорта есть, но спорить не стал. Вошли в парилку. Она оказалась довольно просторной, с напоминавшими столы, большими и широкими лавками, на которых можно было лежать. Тут же стояли катки с водой и черпаки. Почти всю противоположную от входа стену занимал огромный очаг, плотно обложенный со всех сторон камнями. Он жарко пылал. Здесь было темно, душно и жарко, а дым ел глаза и мешал дышать. Андрей сразу закашлялся. Он направился было к ближайшей лавке, но его поймали за руку и остановили. «Погодь, ведун, сперва князь первый пар баннику отдаст». И действительно, все остались стоять возле двери. Вятка, набрав полный черпак воды из катки и плеснул на горячие камни. Они громко зашипели и повалил густой едкий дым, пропитанный запахом дерева, каких-то трав и горящих углей. «Супер! Если до этого было трудно дышать, то теперь стало и вовсе невозможно». А князь, как ни в чем не бывало, стал энергично разгонять веником пар по углам. «Прими, банник, от нас первой пары пошли нам доброго здравия и удовольствия», — воскликнул он, — «дозволь нам вместе с тобой попариться и смыть всякую грязь и скверну». После этого начался сам процесс. С непривычки Андрею пришлось нелегко. Он много раз читал о том, как в старину бани топили по-черному, но одно дело — читать, а другое — испытать самому. Оказало, то еще удовольствие. Первое время он вообще чуть не задохнулся и постоянно выбегал в предбанник подышать, под смешки и приколы вятичей. Из его глаз и носа текло рекой. От жара иногда казалось, что глаза и вовсе лопнут. А князь все поддавал и поддавал жару. В конце концов, Андрей все же кое-как приспособился и начал даже хлестать себя веником, чтоб не отстать от других. «Ты, что творишь, ведун?» — закричал вдруг Вятка. «Нельзя самому, иначе вся хворь и скверна внутри останутся, а нам их надобно изгнать из тела, для того ведь и пришли. Кто-то другой парить должен. А ну, ложись сюда», — указал Ипат на лавку стол, — «сейчас я тебя пообхаживаю», — кровожадно добавил он. Для современного человека это походило на пытку. Его нещадно исхлестали веником, затем чуть не сварили заживо, окатив обжигающей горячей водой, а потом, уже в полуобморочном состоянии, выволокли на улицу и без всяких церемоний кинули в ледяную реку. Ва-ах, вот это ощущение! В первую же секунду дыхание перехватило, его пробрало аж до самой задницы. Андрей пулей вылетел из воды и, под громкий смех, кинулся обратно в мытню. Лишь здесь, на лавке, он смог перевести дух, но не успел он прийти в себя, как случилось то, чего он никак не ожидал. Сперва ему, как будто, послышались женские голоса в сенях предбанники. «Неужели?» — мелькнула в голове мысль. Тут же дверь распахнулась и в парилку с веселым смехом и визгом буквально ввалилось несколько обнаженных молодых женщин. Глава 19. Вау! Только и смог от неожиданности выдохнуть Андрей, инстинктивно прикрывая свое хозяйство веником. Он вытаращился на вновь прибывших дамочек во все глаза, не зная, чего теперь ожидать. Однако, групповухи не случилось. Может, к сожалению, а может и к счастью. Оказалось, что к ним в мытню пришли мужние жены, т.е., законные супруги парившихся мужчин. «Чего, ведун, так удивлен?» — засмеялся князь. «А ли у вас, в России, бабы вовсе не моются?» «Моются, конечно, да только отдельно. Вот еще, дважды мытню топить», — весело откликнулась одна из благоверных. «Никаких дров не напасешься, особливо в холода. А ты чего жмешься, ведун? Не боись, мы не кусаемся, разве что приголубим, все разом. Верно, бабы, сдюжишь ли?» — подначила она. «А ли ты ждал невинных отроковиц?» Последовал взрыв смеха, и соседка-насмешница вылила ему на голову ушат холодной воды. «Вот тебе заблудные мысли», — крикнула она, — «мы то получше девиц будем. По-другому и думать не смей». В первый момент Андрей от неожиданности был слегка всем этим ошарашен, хотя не раз читал, что в старину нравы у славян несколько отличались от наших и бани зачастую были общими. Мужчины и женщины парились в них совместно, безо всякого стыда. Тогда отчасти это объяснялось еще и экономией. В холодное время дрова берегли, и повторно затапливать баню было невыгодно. Да и занятие сексом в бане было не таким уж и редким явлением и никого особо не шокировало. Для этого были даже специальные ритуалы. Но это вовсе не означало, что всякий раз в парилке начиналась вакханалия разврата. Бани, все же, в первую очередь, были сакральным местом очищения души и тела, а не публичным домом. А вот с незамужними девицами, как выяснилось, женатым мужам вместе париться было запрещено. Выходит, не такие уж и свободные нравы были в глубокой старине. Вот и сейчас, когда один из мужей недвусмысленно шлепнул свою супружницу по голой заднице, та отстранилась и напомнила главное правило совместного мытья. «Эй, ты что, не здесь? Глядеть, гляди, но не подходи. Забыл, что ли?» Так что за это утро Андрей сполна набрался новых ярких впечатлений из жизни и быта древних вятичей. Его жизненный опыт рос прямо на глазах. Тут вдруг внезапно перед его мысленным взором предстал образ весны. Он явственно представил себе, как бы она тоже могла бы выглядеть там, в мытне. Вот она заходит вся такая обнаженная с распущенными волосами, а потом... «Стоп, Андрюха, закатай-ка губенку обратно», — опять одернул его ехидный внутренний голос. «Не время пускать слюни, забудь, сейчас есть другие дела. Помнишь, как в песне пелось? Первым делом самолеты. Ну а девушки, потом, не забыл, сердешный, черт, ну почему этот внутренний голос всегда обламывает весь кайф, и ведь, при этом, всегда прав, зараза». Вот и в этот раз Андрей был вынужден полностью с ним согласиться. После баньки состоялась сытная трапеза, а затем Вятка приступил к обсуждению предстоящей поездки. Это сейчас поездка в соседний город — явление самое заурядное, а тогда это было целое событие, к которому серьезно готовились, совершали специальные ритуалы. Для его новых соплеменников стало настоящим открытием то, что ведун не умеет ездить верхом. Действительно, в первый и последний раз Андрей сидел в седле в 5 лет от роду, когда родители, в один из праздничных дней, решили покатать своего малыша в парке на пони. Тогда эксперимент не удался. Он чуть не свалился с лошадки, с испугу разревелся и никогда больше в своей жизни к лошадям тяги не испытывал. «Ну и дела», — изумлялся князь, — «неужели Россия такая крохотная страна, что везде можно пешим дойти?» «Нет, Россия — большая страна», — отвечал Андрей, — «гораздо больше вашей. Так как же вы тогда по ней ездите?» Еще больше удивлялся Вятка, — «не летаете же вы по небу, подобно птицам». Андрей предпочел пока не вдаваться в подробности и не рассказывать вятичам, что у них в России люди вполне могут свободно летать по небу, подобно птицам. К чему лишние расспросы и объяснения. Он предпочел сосредоточиться на насущном. «Есть у нас и лошади, и те, кто на них может ездить, тоже есть», — успокоил он окружающих, «просто это я так и не научился». «Ну и ну», — протянул Молчан, — «это же как так можно? У нас даже бабы и малые ребятишки верхами ездят. Что уж про мужа и говорить. Куда же твой отец смотрел? Рано помер, что ли? Можно ведь и на телеге доехать», — предложил Андрей, сменяя тему. А про себя решил, что, хочешь или не хочешь, а придется научиться ездить верхом, раз здесь теперь жить. Куда деваться? На телеге можно, — кивнул Вятка, — да только уж больно долго выйдет. Но делать нечего. Эй, Микша, подготовь к завтраму телегу. Да выбери, какая получше будет, чтоб в пути не сломалась. Сделаю, княже, — откликнулся расторопный дружинник. Сборы, на удивление, оказались недолгими. До ближайшей границы, откуда начинались владения Радимичей, было всего 3 дня пути. Вещей с собой взяли немного, только самое необходимое. А главное, князь передал Андрею довольно увесистый кожаный мешочек с серебром. Андрей прикинул его вес в руке. С полкило точно было. Нехило стоил раб Божий Василий. Не совладав с любопытством, он заглянул вовнутрь. Там были и простые пластинки, отдаленно напоминавшие старинные гривны, и серебряные монеты ранней европейской чеканки. Любой современный нумизмат или исторический музей, не задумываясь, отвалили бы сейчас за них целое состояние, не говоря уж об исторической ценности. А для вятичей это были просто куски серебра, на которые можно купить все, что угодно. Например, раба. «Что смотришь, али не доверяешь?» — недовольно буркнул князь. «Здесь все, как уговорились». «Что ты, княже, как можно?» — ответил Андрей. «Просто интересно стало, в каком виде вы серебро храните». «Да, что уж тут интересного», — удивился Вятка. «В каком получаем, в таком и храним». «Понятно. Ну, до встречи, княже Вятка. Тем временем на небе набежали тучки. Потемнело и пошел мелкий дождичек. Вятичи заулыбались и обрадованно засуетились. Андрей сначала не понял причину, но князь быстро все прояснил. «Дождик на дорогу, к удаче», — сказал он с улыбкой, — «знать дело твое успешно сладится. Встретишь своего сородича и вместе вернетесь. Дорога будет легкой. Счастливого пути, ведун». Присели на дорожку, потом обнялись, и телега медленно выехала из ворот городища. За возницу был Микша. Кроме него Андрея сопровождали несколько вооруженных конных отроков. Впервые за долгое время бывший учитель покинул Кордна, который стал ему уже почти родным. Несмотря на то, что осень уже полностью вступила в свои права и путешествовать без удобств по дикому и холодному лесу было не очень комфортно, дороги оказались еще вполне сносными. Занудный период осенних дождей еще не наступил. Непролазной грязищи не было, колеса катили легко, а копыта лошадей не вязли в скользкой жиже. Правда, вокруг пугающей громады, куда ни кинь взгляд, стоял довольно мрачный дремучий лес, уже готовящийся встретить зиму. Не мудрено было и заблудиться.